Тему требовалось срочно переменить как неуместную и неприятную для императрицы, знавшей, что муж ей не верен. И Александра заговорила о другом. «Я, князь, помню Алупку еще с тех пор, когда приезжал сюда с родителями, царство им небесное. Наставник мой, Жуковский, здесь все виды рисовал, восхищался и ахал. Сколько воды утекло! Я был молод, не похорошел с тех пор, а вот Алупка расцвела сказочно. Смешно сказать, Ваше Величество, батюшка ее ведь заглазно купил, не видя. Понятия не имел, что за Алупка такая. Дал доверенность, кажется, капитану Грейгу, тот и свершил купчу. А когда приехал, чем-то приглянулся ему этот кусок. И началось. Знаете, как Крым называл? Моя страна. А ведь и верно, задумчиво произнес император. Это и была его страна. По обыкновению перед отъездом гости с хозяевами пошли прогуляться по парку. Уже вечерело, от моря тянуло прохладой. Император обратился к жене. «Ты не простудишься, дорогая? Так свежо?» Камердинеру, шедшему на расстоянии сзади, было велено вернуться в дом за шалью. Воронцов под руку с императрицей остались ждать. Марья же Васильевна с Александром медленно пошли вперед. «Что это?» Остановившись и потянув носом, спросил император. «Что за дивный запах?» «Это магнолия зацветает. Там целая аллея. Хотите, мы пройдем туда? Хотя остерегайтесь, может разболеться голова». «С вами, княгиня», — вкрадчиво, с особой интонацией заметил император. «Я ничего не боюсь». «Вот магнолия, вы говорите. Да, райское благоухание, но по мне лучше запаха цветущей липы нет ничего на свете. Бывало, я мальчишкой в царском надеру липового цвета в фуражку, опущу туда лицо, и, поверьте, редкие мгновения жизни мне приносили такое острое до болезненности ощущение счастья. С вами подобное случалось, княгиня? А, впрочем, пустой вопрос. Женщины счастливее нас. Они умеют извлекать радость из пустяка. Или я не прав? Нет, вы правы, государь. Именно из пустяка. Представьте, ранняя весна, на невеле доход. Я вытащила на холодный балкон офицера и потребовала, чтобы он меня поцеловал. Каково? Думаю, никто не видел нас на этом балконе. Так низко неслись облака. Они закрывали нас от всего мира. Голос Воронцовой дрогнул. Но тут же княгиня весело добавила. И что же? Такой пустяк. Такую безделушку. Я помню. Она призадумалась. Целых 25 лет. Даже запах сукна, из которого был сшит его мундир, помню. Когда сумерки совсем опустились на Алупку, императорская чета собралась к себе в Ливадию. К ожидавшей их коляске государь опять шел в паре с Марьей Васильевной. «Ба!» — вдруг спохватился он. «Я же вам, княгиня, не передал последнюю новость с Кавказа. Наш доблестный Борятинский украл, говорят, у своего адъютанта жену и как будто бы уже обвенчался с ней. Знаете ли, я верю, это вполне в его духе. Что уже в голову вошло, от того не откажется». Хрустел гравий под ногами. Марья Васильевна молчала. Император продолжил. «Но ведь это скандал, княгиня. Подумайте, проконсул Кавказа. Какой пример подчиненным? Я пока что молчу, потому что не имею на этот счет никаких подробностей. Вам вот первый». После отъезда гостей Воронцовы вернулись в дом. Через некоторое время, собравшись спать, Семен Михайлович прошел в гостиную жены и не нашел ее там. Поразмыслив, где бы ей быть в такую пору, он вышел на террасу Альгамбры. И точно, Марья Васильевна стояла здесь, закутавшись в шаль, прямая, неподвижная, и смотрела перед собой. Что она могла видеть там? Средь непроглядную мглу светились лишь ступени мраморной лестницы. «Мари!» — тихо, чтобы не испугать жену, позвал Воронцов. «Ты что? Уже прохладно? Пора бы в дом». Не оборачиваясь странным, как показалось князю голосом, Марья Васильевна отвечала. «Нет-нет, Симон, иди. Я еще подышу. Голова страшно разболелась». Так и не решившись подойти к ней, Воронцов сказал, «Я уверен, это от магнолий. Что-то с ними надо делать. Я придумаю. Спокойной ночи, дорогая». Через два дня император сообщил жене, что выяснилось возмутительное обстоятельство. Наш гофмейстер, Княжевич, был введен в обман низшим персоналом. Цену воронцовскому вину, что подают нам к столу, действительно завышали более чем в 3 раза против истины. Ужасно. Воруют даже у меня. Ничего святого нет. Всего год пробыл Борятинский в должности наместника Кавказа и отбыл в длительный отпуск за границу ввиду расстроенного здоровья. За этой формулировкой скрывались перипетии его личной жизни. Речь шла о любви. Вот что об этой истории, в реальность которой поначалу никто не хотел верить, писал известный политический деятель, граф Сергей Юльевич Витте. Среди его, Борятинского, адъютантов был полковник Давыдов. Он был женат на княжне Арбеляни. Княжна Арбеляни была невысокого роста, с довольно обыденной фигурой, но с очень выразительным лицом кавказского типа. Борятинский начал ухаживать за женой своего адъютанта Давыдова. Так как вообще князь Борятинский очень любил ухаживать за дамами, то никто и не думал, чтобы это ухаживание кончилось чем-нибудь серьезным. А кончилось же это ухаживание в действительности тем, что в один прекрасный день Борятинский уехал с Кавказа до известной степени похитив жену своего адъютанта. Какой уж там до известной степени. Все произошло в лучших традициях русского гусарства. Что наши годы? Князь посадил Елизавету Дмитриевну в экипаж и умчал, благо его лошадей трудно было догнать. Судя по всему, любовь вспыхнула действительно неожиданно. Александр Иванович знал Лизу еще девочкой. Она была в 2 с лишним раза моложе его. Частый гость в семье князя Арбеляни, который был начальником ее супруга, человека, как отзывались о Давыдове, весьма бесцветного, он приезжал сюда на правах друга дома и даже покровителя молоденькой княжны. Во всяком случае, вспоминали, что часто видели его сидящим с Лизой за чтением. Он старался приохотить ее к серьезным книгам и вообще учил уму-разуму. Во что это вылилось, известно. Родители Елизаветы Дмитриевны знали о романе между наместником и дочерью. Не любя зятя, они не возражали против решения Борятинского связать свою судьбу с Лизой. Разумеется, Борятинский хорошо представлял себе, во что обойдется ему этот шаг. Но Александру Ивановичу было не привыкать расплачиваться втридорога за порывы неукротимого сердца. Чтобы не жениться на одной, отдал состояние. Чтобы жениться на другой, в расцвете сил перечеркнул итог своего трудного боевого пути. Опасаясь, что строгие российские законы отнимут у него Лизавету, Борятинский уехал с ней за границу. Его прошение об отставке император, всегда питавший к нему дружеские чувства, долго не утверждал. Но делать было нечего. Даже если бы Александр II и закрыл глаза на очередной оригинальный поступок князя, то общество бы ему о том напомнило. Как у всех заметных людей, у Борятинского была тьма завистников, не прощавших ему блестящей карьеры. Они вовсю сеяли в свете порочащие Александра Ивановича слухи. Едва ли князь опасался их, но он прекрасно представлял себе, каково придется его молодой жене, когда перед ней закроются двери гостиных. А в Петербурге вновь пошли толки, поскольку история похищения возымела продолжение. Оскорбленный муж Давыдов, оказывается, бросился по следам беглецов и, обнаружив их, вызвал Борятинского на дуэль. Поединок окончился бескровно. Елизавета Дмитриевна дожидалась конца волокиты с разводом. Как только он был получен, они с Борятинским обвенчались. Но для того, чтобы дорогие соотечественники поутихли, должно было пройти немало времени. Помня выходку Борятинского с рождественским подарком брату, император понимал, что жить ему не на что. Он дал фельдмаршалу внушительную пенсию — 80 тысяч рублей серебром в год, что было, конечно, очень кстати. Но и этот факт обернулся против Борятинского. Тот же Петр Долгоруков, изгнанный из общества за какой-то неприглядный поступок, а потому изо всех сил ливший грязь на людей, многого добившихся в жизни, почитал, что на эти деньги можно было бы содержать целый университет. Неудачник, раздосадованный полным к себе равнодушием в обществе и своей физической ущербностью, он был хром. В петербургских очерках писал о Борятинском измышления, опровергнутые всей биографией князя. Вкрадчивый, искательный, льстивый, раб богатый, в звездах и в лентах. Как это не вяжется с обликом того, чья жизнь по собственной воле прошла вдали от Петербурга, в военных буднях Кавказа. Долгоруков, никогда не ходивший ни в знакомых, ни в друзьях князя, как бы с полной осведомленностью пишет о нем, как о неуче, который не смог одолеть ни одной книги, а, прочитав первые страницы, потом с ученым видом знатока разглагольствовал в обществе о литературе. Хуже всего то, что и сегодня люди, повторяющие в своих писаниях злобные инсинуации такого скомпрометированного лица, как Долгоруков, не удосуживаются поинтересоваться мнением исследователей жизни Борятинского, которые имели дело с документами, а не с измышлениями завистника. А потому, в частности, известно, что книги были одной из главных пристрастий князя Александра Ивановича, хотя воинская судьба, надо полагать, мало оставляла времени для подобных досугов. Вот что читаем мы в статье Лотаревой «Марьина. Усадьба русского аристократа». Собирательством книг более других братьев увлекался Александр Иванович. Путешествуя по Европе, он в Марселе купил библиотеку египтолога Гульянова, до конца жизни ученого, остававшейся в его пользовании. В 1838-1839 годах князь вместе со своим другом Иосифом Вильгорским начал собирать сочинения на разных языках, картины, оружие, исторические портреты и прочие древности для создания музея «Русский сборник». Конечно, кавказская эпопея многое поменяла в планах Борятинского, но книги по-прежнему оставались у него на особом счету. Забегая вперед, скажем, что в 1874 году, за 5 лет до смерти, Борятинский приобрел громадное собрание в 25 тысяч томов, в котором были старопечатные русские книги, масонские издания XVIII века, запрещенные тексты. В библиотеку князя вошло и большое собрание фольклористики. Все это фельдмаршал, уже тяжело болевший, предназначал отнюдь не для собственных нужд. Он завещал младшему брату, князю Виктору Ивановичу, устроить так, чтобы книжные сокровища были доступны и ученым, и энтузиастам-любителям. Согласно воле фельдмаршала, его собрание было передано в исторический музей в Москве. Однако вернемся к тому сложному периоду жизни Борятинского, когда он застрял за границей и, судя по всему, не слишком был этим доволен. Положение было странное. Человек, которого вчера называли национальным героем России, нынче зондировал почву в письмах родным и знакомым, пытаясь понять, можно ли вернуться. Когда Борятинский с женой появились в Петербурге, император, как мог, постарался поддержать его и назначил членом Государственного совета. Несколько раз князь появился на заседаниях, посидел, послушал, и ему стало скучно. Он был человеком практического дела. Долгие разговоры, затяжные дебаты, не имевшие видимых результатов, раздражали его. Фельдмаршал махнул рукой и более в Государственном совете не показывался. Как никто иной, он чувствовал, женитьба отшвырнула его на обочину. А ведь ему не было и 50, самый расцвет сил. Но все, что произошло, случилось по его воле. Жизнь человеческая — это непрерывный выбор. Выбор Борятинского — женщина по сердцу. Правда, брак князя оказался бездетным. Старые раны давали себя знать, и ему пришлось уехать за границу на лечение. Князь умер в Женеве, но завещал похоронить себя дома, в Марьинской земле, что и было исполнено. На его надгробной доске с фамильным гербом начертан девиз их рода «С Богом и честью». И далее. Генерал-фельдмаршал, князь Александр Иванович Борятинский. Родился 2 мая 1815 года. Скончался 25 февраля 1879 года. Прошло еще 12 лет. Уходило в прошлое 19-е столетие с незабываемыми лицами пушкинских женщин, с именами мужчин, овеянных дымом победных канонад или ставших воплощением творческого гения. Что за люди были когда-то? Сердилась одна из свидетельниц былой красоты и мощи. Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Вяземский, Тургенев. А теперь какой-нибудь Пыпин или Стасюлевич. Такая дрянь, что только плюнь да отвернись. В 1880 году в Одессе тихо угасла первая хозяйка Алупки, вдохновительница пушкинских стихов, Елизавета Ксаверьевна Воронцова. Провидение оберегло престарелую светлейшую княгиню от смертельного удара. Ее обожаемый сын Семен Михайлович скончался 2 годами позже. Этому предшествовала долгая и, как оказалось, бесполезная борьба с недугом. Когда все средства у себя в России были испробованы, князя повезли лечиться аж на Принцевы острова, но только, наверное, навредили. Не помогла и гомеопатия, на которую надеялся больной. За 2 месяца до смерти Воронцов написал завещание. Вероятно, предвидя будущие недоразумения между супругой и своими родственниками, он постарался подробнейшим образом изложить свою волю. Но ясно чувствуется, в каждой строчке завещания им руководило только одно желание – щедро, неуязвимо от любых козней судьбы обеспечить Марью Васильевну. Воронцов жалел, что ему приходилось умирать в их петербургском дворце. Сердце его оставалось в Алупке, утопающей сейчас в сиреневом мареве цветущих глицинии. Блаженство мая! Для него все кончено. Он должен думать только о Марии. Ему хотелось, чтобы там, где они с женой провели счастливые 30 лет, пусть без него, но она продолжала бы из года в год встречать крымскую весну. Умудренный жизненным опытом и отлично зная, какие метаморфозы происходят со вполне достойными людьми в иных обстоятельствах, умирающий Семен Михайлович особой строкой выделил в завещании их главное крымское поместье, написав, что в качестве пристойного помещения он назначает для супруги своей имение Алупку на южном берегу Крыма. 6 мая 1882 года князь Семен Михайлович умер. Кто-то из стоявших у постели князя слышал, как, прежде чем навеки закрыть глаза, он прошептал «все ей». Весь последующий год его вдова болела. Но лишь только встав на ноги, Марья Васильевна сразу принялась за дела. В комнате, где умер муж, устроила часовню. Переделывался и весь особняк на мойке. Мая 6-го дня, в годовщину кончины мужа, она служила панихиду на его могиле в Александро-Невской лавре. Марью Васильевну сопровождал давний кавказский поклонник Полторацкий, 4 десятилетия хранивший особые чувства к княгине. Надолго она умела привязывать к себе сердца. Княгине предстояли утомительные хлопоты, ведь наследство, оставленное мужем, было огромным. Виноградники и сады на обширных землях Крыма, дома, дачи, особняки, прибыль от магазинов, торговавших вином, прованским маслом, иной сельскохозяйственной продукцией, а также все благоприобретенные завещателем предметы – святые иконы, золото, серебро, мебель, картины, бронзу, статуи, фарфор, оружие и разные артистические и античные вещи – составляли единственную и полную собственность супруги завещателя, княгини Воронцовой.